Часть первая. Нет ничего практичнее хорошей теории. Жестокая спица времени. Появляется однажды у меня на приеме женщина. Начинаем разбираться в ее проблемах. Уходим в родовую регрессию. Как и зачем это делается, я опишу позже в подробностях. И находим причину в переживаниях ее бабушки, то есть в далеком прошлом. Человек позитивистского мышления с материалистическим складом ума, у меня, кстати, такой же, может сказать: «Ха, при чем тут переживание какой-то бабки? Она давно умерла. Какая связь вообще?» А я отвечу: «Родовая, почти мистическая, но все же вполне себе материалистическая, поскольку проверяется через опыт. Это работает. А биофизики пускай разбираются в механизмах. Я же изложу практику. Ну и совсем немного теории, как я ее понимаю. Многие почему-то не знают, особенно мужчины, но девочка рождается с уже готовым складом яйцеклеток. То есть они не возникают у нее после полового созревания, как мужские сперматозоиды, а весь запас яйцеклеток на всю жизнь появляется на свет вместе с будущей женщиной. Это называется овариальный резерв. И их количество с течением времени только уменьшается, причем очень быстро, почти по экспоненте. Поэтому с возрастом забеременеть становится намного сложнее. Весь набор яйцеклеток на всю жизнь закладывается у будущей женщины во время ее внутриутробного развития, на сроки от 8 до 12 недель. При нормальном течении беременности их закладывается у плода очень много, с запасом, около 9 миллионов. Но радоваться этому количеству не стоит, потому как уже с 12 недели развития плода количество фолликул, в которых зреет яйцеклетка, начинает стремительно уменьшаться. И ко времени первой менструации их остается уже около 500 000. А когда приходит пора рожать, то есть годам к 20, число фолликул падает уже на 2,5 порядка от заложенного запаса, с 9 миллионов до примерно 30 тысяч. Каждый день в нас умирает примерно по 1000 половых клеток. Причем, если во время беременности с мамой происходят разные неприятности, число битых пикселей катастрофически вырастает. Быстрой потери овариального резерва способствуют инфекционные болезни, вредные привычки, истощение организма избыточными физическими нагрузками и стрессы, стрессы, стрессы. Потому что переживания — это не только наши идеальные ощущения внутри головы, но и мощный гормональный удар по всему организму, то есть химическая атака, которая может быть посильнее, чем Фауст Гёте, в смысле покруче даже, чем токсичное воздействие от курения и алкоголя. Что это все означает? Что своих внуков и их будущее бабушка носит внутри себя, в теле плода во время беременности? То есть та яйцеклетка, из которой родилась я, сидела в теле моей мамы, когда моя мама сама пребывала в виде развивающегося плода внутри бабушки. Соответственно, все эти негативные факторы, через которые бабушка проходила, будучи беременной, и даже до беременности, влияли на меня через ее здоровье, через яйцеклетку, находящуюся в теле моей будущей матери, организм которой формировался в бабушке, биологическая матрешка, на которой и стоит вся социогенетика. А что такое 20 век для России? Это сплошной стресс. Две мировые войны, гражданская война, ТИФ, периоды жесточайшего голода, расстрелы, коллективизация, репрессии, индустриализация, бараки, нищета, два развала страны. И потому сплошное физическое истощение. Когда во время войны на бабах пахали, это ведь не очень здорово, согласитесь. И женщина на тракторе, и женщина со шпалой, и женщина на вредном производстве, и женщина в ночную смену. Это все не слишком полезно для здоровья, включая здоровье репродуктивное. В этом смысле правы были и Солженицын, и академик Юрий Пивоваров, когда говорили, что Россия проиграла 20 век. И я это вижу воочию, каждый день, когда сравниваю проблемы российских, точнее, постсоветских женщин, с проблемами моих клиенток из других стран, на которые не пришлась такая историческая нагрузка. И сразу второй пример, чтобы далеко не отходить от многострадальной России. Пришла ко мне юная и красивая Елена Б. с обычными девушкиными проблемами. Не ладится личная жизнь. То одно, то другое. И вроде все всегда разное, но результат один. Не складывается семья по разным причинам. Последний жених вообще слинял в свое далекое зарубежье и словно забыл о ее существовании. Почему все так? Где справедливость? Задавалась бесконечными вопросами Елена. Кто-то строит счастливую семью, а моя семья где? С Еленой мы провели 2 сеанса родовой регрессии, а методики опять-таки ниже. В попытках найти камень преткновения. И если в первом сеансе она следовала за моими мыслеобразами, то во время второго сеанса шла с опережением и все видела в ярких красках. Забегая вперед, скажу сразу, а потом еще не раз повторю в силу важности, что если во время сеанса или самосеанса, коему вы научитесь благодаря данной книге, вам покажется, что, отвечая на вопросы, вы все сочиняете и выдумываете, то есть сами себе врете, расстраиваться не надо, ведь это врете себе именно вы. Итак, за 2 сеанса мы с Леной сонастроились, после чего я провела ее за руку в прошлое. Кстати, перед вторым сеансом выяснилась еще одна проблема — военная зависимость. Когда в 2022 году началась война, Еленой овладел великий страх и неуклонное желание всех спасать. Она не спала ночами, раздумывала и действовала, стараясь спасти всех своих знакомых мужского пола, отправляя их по своим связям на свою историческую родину в Казахстан. Так вот, зайдя во время второго сеанса в родовой регресс, пройдя по этапам родового канала, мы вытащили из ее сознания очень странный мыслеобраз, который ранее мне никогда не встречался. Она увидела вырванный человеческий кадык с трахеи, лежащий словно на мясном прилавке. Причем она с ужасом смотрела на этот кадык глазами ребенка, своей 7-летней бабушки, то есть глазами маленькой девочки, которой когда-то была ее бабушка. Так, во всяком случае, ей казалось. И далее сразу произошла вспышка понимания, отчего именно это привиделось Елене, почему именно данный странный образ предстал перед глазами ее 7-летней бабушки, с которой Лена отожествилась в тот момент. В памяти ярко взорвался давно забытый семейный рассказ о том, что ее бабушка, будучи 7-летней девочкой, стала свидетельницей страшного происшествия. Ее мать, то есть прабабушка Елены, на глазах своей 7-летней дочери совершила самоубийство, вонзив кухонный нож себе в горло. Понятно, что произошло это не на пустом месте. Прабабушка Лены покончила с собой потому, что ее любимый сын, которого она в величайшей тревоге проводила на фронт, погиб в первые же дни войны. А она его очень любила. И не просто любила, а души в нем не чаяла. У нее было еще 3 дочери — но с мертвым сыном она часто разговаривала, ждала, звала и надеялась, одновременно понимая, что надеяться не на что. В результате этот постоянный, многолетний надрыв закончился тем, чем он закончился — страшным самоубийством. И жила в этом перманентном состоянии стресса и надрыва прабабушка нашей Елены, будучи беременной Лениной бабушкой. При этом в Лениной бабушке, сидящей в утробе страдающей прабабки, уже сформировалась та яйцеклетка, которая впоследствии стала Лениной мамой. Сыграли ли свою роль в развитии плода те ужасающие эмоциональные бури, наподобие юпитерианских, которые бушевали в организме прабабушки? Вопрос риторический. Сыграла ли свою роль психоэмоциональная травма, полученная 7-летней девочкой, наблюдавшей ужасную сцену самоубийства матери? Вопрос не менее риторический. Ну и как же мы разрешили эту ситуацию? Сели в машину времени и полетели в далекое прошлое, чтобы его переиграть. И переиграли. В этом прошлом сын прабабушки не погиб на фронте, а вернулся, дожил до глубокой старости, в свой срок похоронил мать, которая не покончила самоубийством. Мы увидели его седым стариком, работающим в своем саду, вокруг него суетились внуки. Достроили образ, изменили прошлое, и Елене стало легче, потому что Елена стала другой Еленой, такой, какой она бы сформировалась, не будь в ее семейной истории этих трагедий. И знаете, что самое удивительное? В тот же день, после сеанса коррекции родовой линии, Лене позвонила бабушка из Казахстана, и они очень хорошо и тепло поговорили. «Она мне сроду не звонила сама», — удивилась Елена. Но и это еще не все. На следующий день позвонил и тот самый пропавший за границей жених, сказав, что он собрался к ней приехать. В чем была Ленина главная проблема? Когда матка помнит такой страшный опыт поколений, сколько ни рожай, все равно убьют, она к себе партнеров бессознательно не очень подпускает. Хотя, конечно, звонки бабушки и Лениного экс-жениха все равно выглядят чудом. Но сами посудите, разве не чудо? Они ведь ничего не знали о сеансе и Ленином перерождении. Они находились за тысячи километров. Но что-то подтолкнуло их позвонить именно после ее преображения. Я сама не перестаю этому поражаться, хотя давно к такому должна была бы привыкнуть. Это случается постоянно. После сеанса клиентам вдруг начинают звонить родственники, которые не звонили годами, включая даже много лет назад сбежавших из семьи отцов. Те самые родственники, со стороны которых пришла излеченная на сеансе травма. О таких же полумистических случаях мне рассказывал и мой ныне покойный коллега доктор Архипов. Борис Архипов был неврологом от Бога. По реакциям пациента мог прочитать все его прошлое, точно сказав, в каком возрасте и со стороны какого родителя случилось то или иное травмирующее событие в жизни человека. Архипов брал в руки неврологический молоточек и заставлял пациента следить за ним, одновременно проделывая разные странные движения. Например, высовывать язык и сдвигать его в уголок рта, противоположно направлению движения глаз. После чего выносил заключение. Например, помахав минуты три молоточком возле моего лица и увидев, что мои глаза и мышечные реакции плохо отрабатывают один сектор справа, он сказал: «О, папа в годик что-то отчудил». Действительно, мой отец-офицер, когда мне было год с небольшим, стрелял из своего пистолета в сторону мамы. Пугал так по пьяни. Пули пролетали над моей кроваткой. И на мне тот страх отразился в негативном ключе, застыв на уровне мышечных рефлексов. И эта застывшая в теле травма всего за час упражнений была исправлена в моей телесной программе «Гениальным Архиповым». Так вот, этот великий невролог рассказывал. Бывает, поработаешь с пациентом часок-другой, заставишь его поползать на ковре, делая разные странные для постороннего взгляда вещи, и его отпускает. Проблема, с которой он пришел, уходит. А через несколько часов вдруг ему звонит из какого-нибудь Владивостока давно пропавший отец, виновник травмы, и начинает просить прощения. Колдовство какое-то. И таких вот случаев квантовой запутанности родственных душ в моей практике и в практике моих коллег сколько угодно. И каждый раз это выглядит каким-то непостижимым волшебством. Заложенные в нас психологические мины по-другому еще называются посттравматическим синдромом или посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР. Вот что пишет о них в предисловии книги американского психиатра Бессела ван дер Колка «Тело помнит все», кандидат психологических наук Анна Варга, анонсируя многолетний опыт автора. Есть еще один вред от травмы. Ее воздействие не заканчивается со смертью тех, кто ее пережил. Травма липнет к потомкам. Исследования детей и даже внуков тех людей, которые пережили лагеря уничтожения, показывают, что они страдают от ПТСР, хотя фактически живут в безопасности. Их гормональная система выделяет повышенное количество кортизола, адреналина, норадреналина. Как же получается, что травматичный опыт передается через поколение? Я называю это психогенетикой. Вообще, если подходить к делу строго формально, психогенетика — это наука о наследственной изменчивости психических и психофизиологических свойств, возникшая на стыке психологии и генетики. На Западе ее еще называют генетикой поведения. Изучает сия наука те особенности психики и поведения, которые передаются по наследству: психические болезни типа шизофрении, девиантные формы поведения, темперамент, мозговые ритмы. Ученым всегда было интересно, что в наших реакциях обусловлено наследственностью, а что воспитанием, средой и они это с энтузиазмом исследовали. Самым ярким мне представляется метод близнецов, который используется молодой наукой социогенетикой. Как известно, однояйцевые близнецы — это генетические копии. И в случае их разделения с раннего возраста, а такие случаи бывают, близнецы представляют собой бесценный сравнительный материал для науки, который на их примере может понять, что в нашем поведении определяется генами, а что воспитанием и средой. Также психогенетикой используется генеалогический метод исследования, который заключается в поиске сходства между родственниками в разных поколениях. Есть и так называемый метод приемных детей, когда сопоставляются психические признаки ребенка, его биологических родителей и усыновителей с целью выяснить, что влияет больше – генетика или воспитание. Классическая психогенетика таким образом изучает влияние генотипа и среды, но не занимается исследованием личных травм, полагая, видимо, что благоприобретенная травматика никак наследоваться не может. Но, учитывая описанное мною выше, почти полумистическое явление внезапного отклика родных, находящийся порой в тысячах километрах, я полагаю, что природа приготовила для психогенетиков немало сюрпризов. Я же толкую психогенетику следующим образом. По мне, психогенетика — это родовое поле, то есть весь психоэмоциональный опыт наших предков. Многие думают, что наши предки давно умерли и никак не влияют на нас, и вообще сын за отца не отвечает, как учил товарищ Сталин. Но, оказывается, отвечает. В случае, если сын ведет себя как товарищ Сталин, шутка, если сын ведет себя как отец, как дед, как прадед, воспроизводя их черты характера и транслируя своим детям приобретенные в семье реакции. Дети из неполных семей сами часто создают неполные семьи. Девочки, выросшие в семьях алкоголиков, потом находят в себе в мужья таких же. Дочери, выросшие в семьях с матерью-командиром, и себе в спутнике жизни подыскивают потом подкаблучников. Не умеющие наладить отношения с окружающими или родителями, производят детей, которые будут мучиться теми же проблемами, проблемами рода. Программы наших предков, и генетические, и психоэмоциональные, сидят внутри нас. После прослушивания этой аудиокниги вы убедитесь в этом и сможете влиять на прошлое в самом прямом смысле этого слова. Хотя сейчас в это не верите. Вы сможете повлиять на прошлое в себе. Вы увидите ваших предков до седьмого колена в собственном «я», если освоите инструментарий, который здесь дается. Все знают, что такое гены. Это материальные программы, записанные в ДНК, которые определяют наше тело, голубой цвет глаз, широкую кость, бледную кожу, склонность к облысению и полноте, а также основные черты характера, которые являются следствием устройства тела, работы желез внутренней секреции, топографии мозговых полей. Но мы также знаем, что заложенный генами характер потом обтачивается родительским воспитанием, оно закладывает основные программы реагирования, паттерны, которые, в свою очередь, зависят от устройства ваших родителей, то есть от генетики и условий жизни вашего рода. Порой прадедушки и прабабушки так выстреливают во внуках и правнуках. Но это мало кто видит, потому что современные люди не знают своих предков дальше бабушек-дедушек. Они совершенно оторваны от корней. А зря. Восстановление корневой системы порой здорово помогает. Психоэмоциональный каркас любого нашего предка определял, насколько успешно его программы позволили ему справиться с жизненными ситуациями, помогли дожить до фертильного возраста, родить и сохранить потомство. Эти признаки прошли сито естественного отбора и передались в будущее. Построение семьи, карьеры, взаимоотношения в социуме. Если вам кажется, что кому-то все с неба падает, а вам все приходится выгрызать у судьбы, то дело не в невезении и не в удачливости. Просто так в ваших телах срабатывает психоэмоциональный опыт выживания ваших предков. Если вы в это не верите, ваше право. Но я все же рекомендую читателю некоторые вещи принять за аксиому. Никакая теория не строится без аксиоматики. Попробуйте сначала принять, а потом проверить мои постулаты практикой. В общем, я предлагаю вам отправиться вместе со мной в путешествие в прошлое, почти как в фильме «Назад в будущее», чтобы там немного порулить и изменить ваше настоящее. Физики говорят, что это невозможно, но я со своими клиентами эту процедуру делала не раз и могу сказать определенно, не только возможно, но и нужно практически каждому. Однако и физики правы. Материя в прошлое отправиться действительно не сможет. Однако кто помешает это сделать нашему идеальному сознанию, для которого нет ни пространственных, ни временных преград? Нам нужно лишь построить на базе нашего тела машину времени и в путь. То, что вы не могли провернуть с классическим психологом, то, что вы не могли провернуть, читая множество книг, потому что не было понимания, кто вы такой и откуда взялись, вы сможете сделать с помощью того инструмента, который у вас в руках, самого себя и этого текста.